Он обернулся. И вот когда я впервые в жизни увидел своими глазами настоящего живого Каппу, он стоял на скале позади меня, совершенно такой, как на старинных рисунках, обхватив одной рукой белый ствол березы, а другую приставив козырьком к глазам, и с любопытством глядел на меня. От удивления я некоторое время не мог пошевелиться. Видимо, Каппа был поражен. Он так и застыл с поднятой рукой. Я вскочил и кинулся к нему. Он тоже побежал. Во всяком случае, так мне показалось. Он метнулся в сторону и тотчас исчез, словно сквозь землю провалился. Все больше изумляясь, я глядел бамбуковые заросли. И что же? Каппа оказался всего в 2-3 метрах от меня. Он стоял пригнувшись, готовый бежать, и смотрел на меня через плечо. В этом еще не было ничего странного. Что меня озадачило и сбило с толку, так это цвет его кожи. Когда Каппа смотрел на меня со скалы, он был весь серый. А теперь он с головы до ног сделался изумрудно-зеленым. «Ах ты, дрянь этакая!» — заорал я и снова кинулся к нему. Разумеется, он побежал. Минут 30 я мчался за ним, продираясь сквозь бамбук и прыгая через камни. В быстроте ног и проворстве Каппа не уступит никакой обезьяне. Я бежал за ним, сломя голову, то и дело теряя его из виду, скользя, спотыкаясь и падая. Каппа добежал до огромного развесистого конского каштана, и тут, на мое счастье, дорогу ему преградил бык. Могучий толсторогий бык с налитыми кровью глазами. Увидев его, Каппа жалобно взвизгнул, вильнул в сторону и стремглав нырнул в заросли, туда, где бамбук был повыше. А я... Что ж, я медленно последовал за ним, потому что решил, что теперь ему от меня не уйти. Видимо, там была яма, о которой я и не подозревал. Едва мои пальцы коснулись, наконец, скользкой спины Каппы, как я кувырком покатился куда-то в непроглядный мрак. Находясь на волосок от гибели, мы, люди, думаем подчас об удивительно нелепых вещах. Вот и в тот момент, когда у меня дух захватило от ужаса, я вдруг вспомнил, что неподалеку от горячих источников Камикоти есть мост, который называют мостом Кап, Каппабаси. Такой мост над рекой Адзусагава действительно есть, славится красотой видов. Потом, что было потом, я не помню. Перед глазами у меня блеснули молнии, и я потерял сознание. Глава вторая. Когда я, наконец, очнулся, меня большой толпой окружали Каппы. Я лежал на спине. Возле меня стоял на коленях Каппа в пенсне на толстом клюве и прижимал к моей груди стетоскоп. Заметив, что я открыл глаза, он жестом попросил меня лежать спокойно и, обернувшись кому-то в толпе, произнес «Квакс, квакс!». Тотчас же откуда-то появились двое кап с носилками. Меня переложили на носилки, и мы в сопровождении огромной толпы медленно двинулись по какой-то улице. Улица эта ничем не отличалась от Гинзы. Вдоль буковых аллей тянулись ряды всевозможных магазинов с тентами над витринами. По мостовой неслись автомобили. Но вот мы свернули в узкий переулок, и меня внесли в здание. Как я потом узнал, это был дом того самого Каппа в пенсне, доктора Чакка. Чак уложил меня в чистую постель и дал мне выпить полный стакан какого-то прозрачного лекарства. Я лежал, отдавшись на милость Чакка. Да и что мне оставалось делать? Каждый сустав у меня болел так, что я не мог шелохнуться. Чак ежедневно по нескольку раз приходил осматривать меня. Раз в 2-3 дня навещал меня и тот Каппа, которого я увидел впервые в жизни. Рыбак Баг. Каппы знают о нас, людях, намного больше, чем мы, люди, знаем о Каппах. Вероятно, это потому, что люди попадают в руки Капп гораздо чаще, чем Каппы попадают в наши руки. Может быть, попадать в руки не совсем удачное выражение, но, как бы то ни было, люди не раз появлялись в стране Капка до меня. Причем